Они дошли, сначала вдали, над горными вершинами, замаячили разноцветные колдовские дымки, прямыми столбами и переплетенными друг с другом лентами уходившие вверх. Логово змеиного графа, явно, не пустовало, в замковых могилоборзалах вовсю кипела работа. Потом среди скал, за длинной, узкой и извилистой ложбиной, возникли верхушки мощных крепостных башен с выступающим столпом массивного донжона. Ветер донес глухие отзвуки сигнального рога. Вне всякого сомнения, их здесь ждали, и ждали давно, и к встрече с ними готовились. Взять замок Альфреда сходу, наскоком, как Нидербург, нечего было и думать. Тут требовалась осада, грамотная, терпеливая, упорная, под долгий монотонный грохот орудийных обстрелов, в постоянной готовности к неожиданным вражеским вылазкам. Дипольт остановил войско на дальних подступах к крепости, приказал надеть полную броню, взвести арбалеты, зарядить ручницы хандканнаны, бомбардилы, многоствольные рибадикины и малые бомбарды, из которых при необходимости можно бить прямо с повозок. Несколько конных разведчиков по приказу пфальцграфа отправились искать место для лагеря. Подходящая площадка располагалась в небольшом распадке, откуда, собственно, и начинался подъем к единственным замковым воротам, запертым и неприступным. Хорошее место, крепость на виду, и в то же время оберландцам не достать осаждающих ни стрелой, ни ядром, ибо не создано еще арбалетов и пушек, стреляющих столь далеко. К осадным работам Дипольт решил приступать немедля. Первыми к маркграфскому замку были посланы пешие нидербургские ланскнехты и большая часть черного работного люда. Передовому отряду надлежало под прикрытием арбалетчиков и щитоносцев подготовить первые артиллерийские позиции. Струсивших и отступивших, это Дипольт подчеркнул особо, ожидала неминуемая смерть. Двойной страх перед чернокнижником и перед Дипольдом заставлял наемников и подневольных работников трудиться в полную силу, не покладая рук. Напротив ворот осажденной крепости нидербуржцы укладывали защитные туры из плетеных корзин, набитых землей и камнем. Из хвороста и веток вязали фашины. На скорую руку насыпали валы, ставили наспех сбитые осадные щиты, павезы и мантлеты, тесали бревна для чистокола и рогаток, устанавливали подставки для малых бомбард, клали бревенчатые настилы для бомбард покрупнее, рыли рвы и окопчики для больших орудий и орудийной прислуги. Растущие буквально на глазах укрепления постепенно перегораживали единственный путь, по которому можно было подняться к крепости и спуститься из нее. Ну а крепость? Крепость пока молчала, не огрызалась. По приказу Дипольда, вслед за передовым отрядом, к возводимым укреплениям поднялись с полдесятка легких бомбардил и один многоствольный рибадикин. Пушки сопровождали двое бомбардиров, дюжина человек прислуги и десяток стрелков с ручницами хандканнанами. Все орудия были надежно укреплены на повозках, заряжены и готовы к стрельбе с колес. Это не для осадного боя, это на случай вылазки. В особенности на тот случай, если придется иметь дело с големами Либиуса. А вылазки все не было. Оберландцы наблюдали и выжидали. Наверх отправился еще один воз с припасами. Прислуга побросала ядра на землю. Порох сгрузили в яму, укрытую толстыми щитами. Враг не мешал, не мог, наверное, или не видел в том особого смысла. Все-таки первые фортификационные сооружения возводились на приличном расстоянии от замковых стен, не всякая бомбарда достанет. Но Дипольду сейчас важно было хоть как-то зацепиться за подступы к замку, укрепиться, взгрызться в каменистую землю. На начальном этапе осады требовался маломальски укрепленный плацдарм, где можно без особых помех расположить крупные орудия, а уж с этой отправной точки проще будет продвигаться дальше. Страх оказался наилучшим надсмотрщиком и погонщиком. Передовую линию укрепления нидербуржская пехота и работный люд подготовили в кратчайший срок. Теперь можно было выдвигать из лагеря и поднимать на обустроенные позиции всю обозную артиллерию. Непростым, правда, это оказалось делом. На подступах к маркграфскому замку подъем был особенно крутым. Надсадно скрипели возы, соскальзывали с камня шипастые подковы, оступались, падали и жалобно ржали низкорослые ширококосные тяжеловозы. Ругались, на чем свет стоит, погонщики и бомбардиры. Ничего, затянули же оберландцы наверх свою повозку с големом, значит, и пушки туда поднять возможно. Вот только, хрусь, хрясь, Дипольт, пожелавший лично руководить подъемом и установкой пушек, сплюнул в сердцах. Только не все орудия доедут до верхних осадных фортификаций без приключений. Вон, попала в рытвину и завалилась на бок легкая повозка с небольшой, но увесистой заряженной бомбардой. Переломилась передняя ось. Высокие колеса сложились домиком, уткнувшись коваными ободами в дощатые борта. Испуганно дернулись дурные кони, поволокли телегу, скрежещущую брюхом по камням, влево, налетели на соседнюю упряжку, и тут же снова, хрусь, хрясь, это за поднявшийся зад поврежденной повозки зацепилась еще одна, следовавшая рядом, тоже, разбитая, ненадежная, перевозившая две готовые к бою малые бомбардилы, она потеряла колесо, просела под тяжестью груза, пошла в сторону, чуть не перевернулась, остановилась. Да, все-таки голема к замку поднимали не на таких хлипких телегах. Для перевозки голема по горным дорогам была специально приспособлена крепкая шестиколесная платформа. Ладно, с застрявшими, и, похоже, надолго застрявшими, вазами придется разбираться позже. А пока, вперед, прокричал Дипольт, тянуть, не останавливаться, сломанные повозки, бросить, коней, распрячь, отвезти к другим упряжкам. Пусть помогают там, с малой свитой, к которой присоединились несколько изнывающих от безделья остландских рыцарей и пара десятков конных стрелков охраны. Фальцграф метался меж скрипучих повозок, подгоняя нерасторопную прислугу. Где бранью, где плетью? За Дипольдом неотступно следовал знаменосец, и над головой неутомимого Гейнца, куда бы он ни направлялся, грозно реял боевой стяг. Остландский грифон шумно бил по воздуху золочеными крыльями на червленом полотнище. Апфальцграф без устали отдавал новые приказы и ругался до хрипоты. Следуя воле Дипольда, обозная челядь нещадно нахлестывала впряженных в повозки лошадей и валов. Когда же у скотины недоставало сил сдвинуть с места остановившуюся телегу, люди впрягались сами. Облепив воз со всех сторон, буквально на руках выпихивали его из рытвины, ямы или проседающей под тяжестью орудийных стволов мелкой каменистой россыпи. Больше всего суеты и шума было, конечно, возле Кунигунды. Самая крупная бомбарда в остландском обозе и прежде доставляла уйму хлопот, но сегодняшний подъем оказался настоящей пыткой. Валами, лошадьми и людьми, сгрудившимися вокруг гигантского орудия, верховодил подвижный толстячок-нидербуржец с красным испитым лицом, обладавший, однако, славой лучшего пушечного мастера и опытнейшего бомбардира. Прозвище он носил соответствующее – Гром. Правда, его истошные и отнюдь не громоподобные вопли, непрерывно звеневшие в воздухе, скорее уж смахивали на злой бабий визг, но зато визжал на своих подчиненных тонкоголосый Гром добросовестно и самозабвенно, и худо-бедно, с частыми остановками Кунигунда все же тащилась наверх, но до чего же медленно поднимался обоз. Дипольт нервничал, то и дело поглядывая на вражескую крепость. Будь он на месте осажденных, давно бы предпринял стремительный конный рейд. Попытался бы прорваться через недоделанные еще укрепления, выбить ланскнехтов и стрелков с занятых позиций, разогнать обозную охрану, добраться до вражеских орудий, взорвать пушки, заклепать, спихнуть с повозок, изрубить бомбардиров и орудийную прислугу, перебить тягловую скотину. Однако подозрительно беспечные оберландцы бездействовали. Странно, очень странно. На виду у змеиного графа вовсю ведутся осадные работы, а он не проявляет ни малейших признаков беспокойства. Непонятно, непривычно, не похоже ни на одну из осад, в которых довелось принимать участие Дипольду. И оттого, тревожно, бойницы внутренних замковых башен, как и прежде, курились разноцветными колдовскими дымками. Видимо, Либиус не счел нужным прекращать свои чудовищные опыты даже сейчас. На внешних стенах наблюдалось, правда, движение, но вялое, несуетливое. Оберландцы не стреляли, даже для острастки, даже в качестве предупреждения, не кричали, не бронились и не атаковали. Пока артиллерийский обоз осаждающих с воплями, скрипом, конским ржанием и натужным мычанием валов полз по крутому склону, над крепостью висела зловещая тишина. Ох, не таилась бы за той тишиной сокрытого подвоха. А может, враг просто-напросто подпускает их поближе, чтобы неожиданно встретить смертоносным залпом? В таком случае хотелось бы точно знать, насколько близко можно подойти к крепости, не подвергая себя опасности. «Эй ты, как тебя, Гром?» Дипольт окликнул краснорожего бомбардира, бегавшего вокруг Кунигунды и крывшего по черному приставленных к орудию помощников. Нидербуржец остановился, умолк, выжидающий замер в почтительном поклоне. «Что скажешь об оберландских бомбардах? Как далеко они смогут достать? А недалече совсем?» «Ваша светлость», — заискивающе улыбнулся щербатым ртом бомбардир, — «не извольте беспокоиться даже, до наших туров и павис их ядра точно не долетят, уверен, абсолютно», — отчеканил знаток огненного боя. «Моя-то крошка Кунигунда может, еще и добросит ядро до крепости. Но в замке я таких орудий чигай-то не вижу, а те трубки плевательные, что со стенной башен торчат. Ну, сами посудите, ваша светлость, разве ж это бомбарды? Так, баловство, по пичугам из них стрелять, и то, если близко подобраться. Пренебрежение, прозвучавшее в словах нидербуржца, в общем-то, было вполне оправданным. Крепостная артиллерия Альфреда Берландского впечатления не производила. Бомбарды, что Дипольт видел над замковыми воротами раньше, во время своего пленения, выглядели куда как внушительнее. Эти же, интересно, зачем вообще вместо тех чернокнижник поставил эти гладкие, неоправданно длинные стволы и до смешного маленький калибр. Некоторые легкие бомбарды в обозе Дипольда, и те метали каменные шары посолиднее, а уж кованные из толстых железных полос, скрепленные прочными ребристыми кольцами тяжелые жерлостые орудия, а уж Кунигунда в устрашающий зев, которой ядро приходится не вкладывать, вкатывать, да в несколько рук, да рычагами, да по специальному помосту. Удар такого снаряда не выдержит ни крепостная стена, ни броня стального голема, а какой вред способны нанести неказистые длиннорылые орудия оберландцев. Нелепые, одинаковые, словно по одной форме литые, вражеские бомбарды густо торчали из надвратных бойниц и межмассивных крепостных зубцов. Судя по всему, на этот участок стены крепостные пушки перетащили со всего замка. Но что толку, если вся их огневая мощь не стоит одного разрушительного плевка Кунигунды? Впрочем, если тут замешана магия, Дипольт постарался отогнать неприятные мысли. Едва ли существует колдовство, способное в полете вырастить из малого снаряда большой и придать ему дополнительную скорость. К тому же никакой магиер попросту не уследит за выпущенным ядром, а значит, не сможет им управлять. Да и сотворить маломальски эффективное заклинание прежде, чем снаряд достигнет цели, не в человеческих силах. Глава 14. Оберландский маркграф и прагсбургский магиер наблюдали за передвижением вражеских войск с надвратной площадки. Альфред был облачен в полный боевой доспех. Либиус, как обычно, кутался в магиерский балахон, прикрывая лицо широким куколем с двумя смотровыми прорезями. За спиной колдуна маячили фигуры неотступных стражей с обнаженными мечами. Из широких артиллерийских бойниц на осаждающих смотрели новые длинноствольные орудия. Змей, как с легкой руки Либиуса, их именовали бомбардиры маркграфа. Подле лафетов аккуратными пирамидками лежали тщательно рассортированные снаряды. Небольшие, двумя ладонями обхватить можно, гладкие чугунные шары в свинцовой оболочке. Тяжелые литые цельные ядра и пустотелые гранатусы, помеченные красной, белой, темно-синей или зеленой краской. У этих из деревянных пробок заглушек торчали фитили, толстые, короткие, с алхимической пропиткой, воспламеняющиеся от малейшей искры. Такие даже поджигать не нужно, такие в момент выстрела вспыхивают сами и лишь сильнее разгораются в полете. Каждый фитильный снаряд представлял собой сосуд с утрамбованной смертью. Что именно? Какая адская смесь упрятана за тонкими округлыми стенками, не знал никто, кроме Либиуса и его разупокоенных мертвецов-помощников, что изготовляли и начиняли ядра в замковых мастераториях. Но оберландцы хорошо усвоили одну вещь: если гранатус взорвется или хотя бы просто расколется, вблизи лучше не стоять. А потому с магиерскими снарядами орудийная прислуга обращалась осторожнее, чем с пороховыми бочонками. На стенах крепости царила тишина, а вот остланцы, подтягивающие к горной цитадели артиллерийский обоз, глоток не жалели. Ветер доносил до ушей осажденных крики, ругань, громкие команды и натужное уханье работного люда, облепившего повозки. Обоз вражеская рать везла немаленький, да и сама армия осаждающих многократно превосходила по численности оберландский гарнизон. Копошившееся внизу воинство было разбито на 3 отряда. Первый, не очень большой, но очень деятельный, состоявший из ланскнехтов, легкой пехоты, небольшого количества стрелков, щитоносцев и работников-простолюдинов, заканчивал возведение осадных фортификаций напротив замковых ворот. За фашинами и турами уже можно было различить нескольких легких орудий, уложенных на повозки и нацеленных на крепость, видимо, для защиты от вылазок. Второй отряд, побольше, но тоже, в общем-то, невеликий, сопровождал и прикрывал прочую остландскую артиллерию, только-только поднимающуюся к обустроенным позициям. По крутому склону медленно тянулись возы и телеги, большие, средние, малые. Вокруг каждой повозки толпились люди, кони, мулы, охрана и орудийная прислуга, любопытствующие и помогающие. Остландское знамя с грифоном, раскинувшим по темно-красному полю золотые крылья, маячила там же, на подъеме. Видимо, гейнский пфальцграф понимал, что без артиллерии эту битву не выиграть. Сейчас Дипольд Славный со своей свитой как раз крутился возле огромной ребристой бомбарды, уложенной на две скрепленные друг с другом повозки. Чудовищное орудие едва умещалось даже на этой восьмиколесной платформе. Упряжка из восьми валов, в помощь которым впрягли еще с полдюжины лошадей тяжеловозов, еле-еле волочила неподъемный груз. Сзади и с боков сдвоенную повозку подталкивала обозная челядь. Третий отряд, самый крупный и боеспособный, тяжело вооруженная конница, элита вражеского войска, расположился лагерем в тесной низине распадки, на месте стрельбища. Остландские рыцари со своими слугами и оруженосцами пока отдыхали у костров, издали наблюдая за осадными работами и дожидаясь своей очереди. Битвы дожидаясь, вылазки или штурма. Меж разноцветных шатров пестрели яркие штандарты, вымпелы, разукрашенные щиты и гербовые когти. По всему выходило. В поход за гейнским пфальцграфом отправилось немало представителей известнейших родов, значительная часть мелкого рыцарства и уйма наемников. Дипольд процедил сквозь зубы Альфред Аберландский. Ишь, какой он, однако. Помедлив немного, Альфред добавил, деятельный какой. Забрало маркграфского шлема было поднято. Через смотровую трубку Либиуса Альфред наблюдал за всадником, нагрудную коту и щит которого украшал тот же златокрылый зверь, что бился и на остландском боевом стяге. Впрочем, маркграф узнал бы своего бывшего пленника и без всякой геральдики. Дипольд тоже пока забрало не опускал, и магиерская трубка позволяла видеть гейнца так хорошо, будто Альфред стоял перед мордой пфальцграфова коня. «Ваша светлость», — заговорил Либиус, — негромко, скрипуче, вкрадчиво. «Помните, Дипольд не должен пострадать, он еще не готов, недостаточно готов». «Да помню я все, помню», — отмахнулся Альфред, — «он не погибнет и не попадет в плен. Сегодня этому гейнцу дадут возможность спасти свою благородную шкуру, хотя, сказать по правде, я с большим удовольствием снова бросил бы его в подземелье, и с еще большим, отправил бы к праотцам. Но, ваша светлость, успокойся, колдун», — отмахнулся Альфред, — «я уже отдал приказ бомбардирам не стрелять по Дипольду, в остландского грифона они целить не станут». «Но засада», — встревожился Либиус, — «ваши застрельщики, им велено лишь свалить коня под фальцграфом, если Дипольд будет в седле. Пусть его светлость возвращается в Остланд на своих двоих». Маркграф усмехнулся. «Это позволит нам выиграть время». «А големы?» — осторожно спросил магиер. «Они тоже предупреждены?» Либиус беспокойно глянул вниз, на выложенный камнем замковый двор, где в молчаливой неподвижности ожидали приказа механические рыцари. Стальные великаны, закованные в несокрушимую броню, были разбиты на пятерки. Первый полудесяток стоял у самых ворот, а там, где пройдет первый, едва ли понадобится второй. «Сейчас ими командуете вы, ваша светлость, и...» Големы получили соответствующие распоряжения, в голосе Альфреда зазвенели нотки сдерживаемого раздражения. «Не волнуйся, они тоже не тронут Дипольда, а...» «И оставит в живых кого-нибудь из его свиты, как ты и просил», — сухо оборвал маркграф. «Все, теперь ты доволен, колдун, вы поступаете мудро». «Ваша светлость», — низко склонился магиерский капюшон, — «надеюсь, но вообще-то пока я следую твоим советам, и в твоих интересах, чтобы советы эти оказались благоразумными, иначе». Альфред выдержал должную паузу и закончил. «Советники, которые совершают ошибки и меня подталкивают к тому же, мне не нужны, понимаешь, о чем я?» Отведя смотровую трубку от лица, маркграф улыбнулся дружелюбнейшей из улыбок. Либиус ответил судорожным кивком. «Ну и славно, а теперь к делу. Твои змеи готовы жалить?» Сменил тему разговора Альфред. «Да, конечно, все готово, ваша светлость», — зачастил Либиус. «Вон те орудия», — магиер указал вправо, «нацелены на передовые позиции Дипольда. Их задача — сбить бомбарды у туров и очистить путь големам. А эти», — магиерский куколь качнулся влево, «которые наводят сейчас, обстреляют обоз остланцев. Артиллерию Дипольда мы постараемся уничтожить прежде, чем начнется вылазка». «Хорошо», — одобрил Альфред. «Очень хорошо. А вон те пушки с задранными стволами», — маркграф кивнул на верхние башенные площадки, густо ощетинившиеся длинноствольными орудиями. «Куда направлены они?» «Они ударят по остландскому лагерю», — без заминки ответил Либиус. Альфред вновь поднес к глазам смотровую трубку. «По лагерю, говоришь?» – недоверчиво хмыкнул маркграф. «Ты действительно уверен, колдун, что они смогут достать так далеко?» «Смогут, ваша светлость», – убежденно проговорил Либиус. К шатрам остланцев полетят самые легкие, но и самые опасные гранатусы. Поверьте, от таких снарядов спасутся немногие. Для ваших застрельщиков, ожидающих в засаде, почти не останется работы. Все, что нужно, сделает артиллерия. Да, Альфред по-прежнему скептически кривил губы. Орудийная прислуга ждет приказаний, ваша светлость. Одно ваше слово, и вы убедитесь сами. Ну что ж, колдун, кивнул Альфред Аберландский. Считай, что слово сказано и приказ отдан. Пусть твои змеи меня сегодня не разочаруют. Глава 15. Раскатистый гром средь ясного неба сотряс чистый горный воздух над Аберландским замком. Первый залп с крепостных стен грянул внезапно, когда полностью уверившиеся в своей недосягаемости и неуязвимости остланцы ожидали обстрела меньше всего. Диковинные длиннорылые бомбарды чернокнижника дружно ударили по только что возведенным осадным укреплениям. И как ударили, неказистые пушченки оказались вовсе не столь безобидны, как уверял Дипольда краснорожий нидербуржский бомбардир. Бабах, бабах, бабах, повалились, покатились пузатенькие приземистые туры, рухнули, брызнув щепой, тяжелые осадные щиты. Попадали заостренные бревна чистокола, взметнулась земляными фонтанами и каменной крошкой невысокая, но плотная насыпь вал, набросанные друг на друга охапки хворостяных фашин, сносная защита от стрел, но никчемная от ядер, и вовсе разлетались целыми вязанками, осыпая мечущихся людей хрустким градом изломанных веток. Бабах, бабах, бабах, под первые выстрелы осажденных попали и малые бомбарды, уже поднятые на позиции. С треском осели и перевернулись пушечные повозки. С гулким звоном приняли на себя вражеские ядрокованные стволы орудий. Приняли и разлетелись, изломанные, искореженные. Рассыпался смятыми, раздавленными органными трубками многоствольный рябодикин. В одной из бомбардилов сдетонировал заряд. Выплюнутое из развороченного ствола ядро отлетело, точнее, откатилось совсем недалеко. Застряло в земляной насыпи. Сам ствол вырвался из разбитых креплений и, отброшенный сильной отдачей, завертелся, закрутился в клубах пыли и дыма. Кого-то сшиб с ног, кому-то ноги переломал. Аберландский снаряд, влетевший через разбитые заслоны на остланские позиции, упал точно в пороховую яму. Дымящийся шар разворотил защитные навесы. Ба-ба-ба-бах! Взрыв, грохот, огонь, дым, куски дерева и лохмотья тлеющей ветоши, и люди, и части людей, и все, вверх, кувыркаясь в грязном черном воздухе, в пыли, в гаре. Половина попавшего под обстрел передового отряда остланцев спешно покидала разгромленные укрепления. Авангард не отступал даже, бежал со всех ног, назад, вниз, прочь, в рассыпную. Забыв об угрозах Дипольда, бежал работный люд, побросав лопаты, кирки и заступы. Бежали ланскнехты, швыряя на землю алебарды, пики и мечи. Бежали щитоносцы, скинув большие, в рост человека, щиты. Бежали стрелки, теряя заряженные арбалеты и ручницы хандканнаны. А следом за бегущими, веселыми мячиками по каменистым склонам, скакали ядра. Небольшие, но увесистые, раскалывающие по пути валуны, разбивающие дерево, сминающие металл и дробящие кости. Впрочем, не все ядра, выпущенные из крепости, прыгали и катились вниз. Были, как выяснилось, у аберландцев и иные снаряды. Один такой ударил в основание насыпи напротив ворот, врылся в рыхлую землю и каменную сыпь, а в следующий миг, словно еще одна пороховая яма разверзлась под осадным валом с косым зубьями чистокола поверху. Вал, бревна и всех, кто находился поблизости, смело разметала, словно гигантская рука, словно невиданных размеров кирка пробила проход в земляной преграде. Второе ядро, наполненное неведомой гремучей смесью, застряло меж большими турами, обложенными камнем и фашинами, обставленными толстыми мантлетами и павезами, ощетинившимися заостренными кольями. Обломки и осколки вновь поднялись в воздух. Еще один снаряд угодил в толпу бегущих. И, новый взрыв чудовищной мощи. Вверх взмыли куски тела и искореженные доспехи. Землю окрасили кровяные фонтаны. Несколько ядер ударило по флангам. Эти шары раскололись почти бесшумно, зато извергли поистине адское пламя, жидкое, жгучее, беспощадное. Зажигательных снарядов по осадным укреплениям аберландцы выпустили не больше полудюжины, однако огонь, выплеснутый ими, с невиданной жадностью набросился на дерево, камень, землю, и на человеческую плоть тоже. В несколько секунд фортификации осаждающих охватили две стены сплошного гудящего пламени, справа и слева. Черный копотный дым потянулся к небесам, трещали бревна, доски, тугие связки веток и хвороста. Дико кричали немногие оставшиеся на позициях, на свою беду оставшиеся и ныне сгоравшие заживо, люди. Рвались заряды в брошенных бомбардилах и хандканнанах, ярко вспыхивал порох в поясных сумках мертвых стрелков. Вражеские пушки били размеренно и часто, причем не все. Пока обстрел вела лишь часть крепостной артиллерии, однако странные длинноствольные бомбарды противника перезаряжались с необъяснимой скоростью и стреляли снова, снова, снова. Едва обретенный, укрепленный и обустроенный плацдарм для дальнейшего наступления погибал буквально на глазах, а вместе с ним гибли люди. Остландское войско, прошедшее всю Аберландмарку без единой стычки, несло первые потери, и потери немалые. Дипольд славный ругался, громко, скверно, яростно, зло. Но даже лютая брань не могла дать выхода чувствам, обуявшим гейнского пфальцграфа. Странные, непонятные это были чувства, и знакомые, почти родные в то же время. Опьянение битвой, исступление, ослепляющий транс берсеркера, почуявшего первую кровь, и нет, все же скорее. Дипольд отчетливо ощущал начало чего-то иного, большего, яркого, мощного, по-настоящему могучего, в чем-то даже приятного. Под грохот вражеских бомбард, под крики раненых и стоны умирающих происходило, пробуждалось нечто особенное, не только и не столько вокруг, сколько внутри него. Дипольд ощущал, улавливал это глубинным чутьем, но никак не мог объять разумом, не умел дать этому рационального объяснения. Оно просто зачиналось и ширилось, оно просто было, и все. Оно будоражило и волновало, как любовная страсть, только сильнее, многократно сильнее. Оно требовало выхода и побуждало к действию. Дипольд, оглушенный собственной руганью, тряхнул головой, замолчал, стиснув зубы, унимая дрожь в руках и стук крови в висках. Он уже окунулся в свою злобу по самую макушку и вынырнул, как из черной ледяной топи зимнего торфяника, обновленный, перерожденный, закаленный, с опущенным забралом кровавой пелены на глазах. Этот багровый туман сейчас ничуть не препятствовал взгляду, наоборот, позволял видеть предметы четче, яснее, и предметы, и лица. Лица рыцарей и оруженосцев, окружавших фальцграфа, были бледны. Все. Хватит понапрасну сотрясать воздух и пугать без того перепуганную свиту. Следовало не сокрушаться, подобно истеричной девице, а подумать о деле, о предстоящей битве, об уже начавшейся битве. Неожиданно и совсем не так, как предполагал Дипольд, начавшейся, но разве это что-то меняло? Ничего. Как и то, что враг пока недосягаем. Пока. Похоже, осажденные добились своего. Укрепления напротив крепостных ворот срыты начисто, бомбарды, способные задержать врага, уничтожены, авангард Остландского войска перебит и разогнан. Справа и слева от широкой бреши в осадном валу бушует пламя, препятствующее фланговому обстрелу. Уцелевшие нидербуржцы в панике несутся с передовых позиций на обоз, а внизу, в лагере, царит смятение. Идеальный момент для вылазки и решительного удара по ошеломленному противнику. И вылазка будет непременно, должна быть, по всем правилам воинского искусства. Стоять, жутко, по-звериному взревел Дипольд славный, бросил коня вперед, навстречу бегущим, обезумевшим, оглохшим, ослепшим от страха. Назад, собачьи дети, назад, не стоять, не поворачивать назад никто, однако, не собирался. Фальцграфа попросту не замечали и не слышали. Дипольд рванул из ножен меч, назад, изрублю. Это были не пустые слова. Гейнский пфальцграф Дипольд славный не имел привычки бросаться словами впустую. Длинный рыцарский клинок опустился на шею пробегавшего мимо человека. Судя по отсутствию доспехов и оружия, простолюдина, подневольного арбайтера. Как тот не вжимал голову в плечи, но, влажный чавкающий звук, хруст, и голова эта, будто еще одно аберландское ядро, забрызганное красным и оплетенное ветошью колтунистых волос, скачет впереди тела, фонтанирующего кровью, но совершающего еще по инерции свои последние шаги. Раз шаг, два шаг, тело без головы споткнулось, рухнуло. А под руку и под меч фальцграфа уже попадает еще один беглец, ланскнехт, солдат, но, тоже без оружия. Ну а раз бросил свое оружие, так какой же ты после этого солдат? Этого в сердцах, напополам от плеча. Ах, хорошо, ах, славно. Бурлят нездоровые, неуместная, необъяснимая веселая злоба и злое веселье. Чужая кровь брызжет на доспех, на гербовую коту, на опущенное забрало шлема. А ведь он предупреждал, с самого начала, предупреждал, убоявшимся и отступившим, смерть, ярости что-то еще переполняют душу. но с каждым новым взмахом меча обретают выход. Стоять! И карающий клинок Дипольда вновь возносится вверх, и пфальцграф даже рад поводу рубить хоть кого-то, хоть за что-то рубить. Ваша светлость, там нельзя, там бомбарды, колдовство, ваша све. Третья жертва пфальцграфа, арбалетчик без арбалета, успел быстро-быстро прокричать на бегу несколько отрывистых фраз, успел поднять на Дипольда расширенные, полные ужаса глаза, успел даже вскинуть руки навстречу свистящей полоске стали, и осекся на полуслове, и, более ничего уже не успел, упал с отрубленными кистями, с расколотым надвое черепом. О, теперь беглецы Дипольда видели и слышали, хорошо видели, прекрасно слышали, понимали, что их ждет, но все равно не останавливались. Сворачивали, старались обогнуть стороной страшного всадника с остланским грифоном на груди и с длинным окровавленным клинком в руке, норовили добежать до обозных повозок, поскорее смешаться с охраной и орудийной прислугой, проскользнуть между и увлечь за собой, и, добраться до лагеря, и, дальше, и, быстрее, остановить, буйствовал Дипольд, нещадно избивая тех, кого мог достать, стрелки, готовьсь, по нидербургским трусам, бей. Ослушаться беснующегося пфальцграфа не посмел никто. Стрелки из обозной охраны и свиты Дипольда выдвинулись вперед, вскинули взведенные арбалеты, подняли заряженные ручные бомбарды, защелкали спусковые скобы, уткнулись фитили в затравочные отверстия, свистнули в воздухе короткие оперенные болты, бухнули хандканоны, ударил недружный растянутый залп, стрелы вперемешку с пулями. Первый залп остланцев, не по врагу, по своим, бегущим от врага, бей. Требовал Дипольд, остановить, не пропускать, никого. Стрелки отошли, замелькали копья, мечи, секиры. Большую часть отступавшей нидербургской пехоты пришлось перестрелять и изрубить, чтобы задержать меньшую. Лишь пара десятков беглецов вняли таки доводу пуль, арбалетных болтов и отточенной боевой стали. Остановились, растерянно оглядываясь, к повозкам. Приказал им Дипольд, живо, быть при бомбардах, помогать орудийной прислуге. Кто побежит дальше, получит стрелу в спину. Беглецы растворились среди обозного люда. Вниз, к лагерю, не спускался уже никто. И слава богу, что паническая волна не докатилась до стана, не смела его и не растоптала. Там, сзади, внизу, в тесных проходах между большими и малыми шатрами уже закончилась бестолковая суета и намечалось предбоевое шевеление. Предводители крупных отрядов скликали вассалов к своим гербовым штандартам. Благородные рыцари собирали в копья и знамена верных воинов и слуг. Оруженосцы седлали лошадей и помогали сеньорам облачиться в доспехи. Рыцарская конница готовилась к сражению. Но когда еще она сможет выступить? Успеет ли до вражеской вылазки? Счет шел не на минуты даже, на секунды. Фальцграф вновь окинул взором разгромленные передовые позиции, горящие осадные укрепления. Глянул на вражеский замок, чьи очертания сейчас едва просматривались сквозь клубы дыма и пыли. Канонада стихла, крепость молчала, дым рассеивался, оседала пыль. Видимо, оберландцы оценивали работу своих бомбардиров. Что ж, хорошее, надо признать, работенка. Пробитая перед воротами брешь, расчищенный путь, безопасные фланги. Но вот почему крепостные ворота по-прежнему заперты, почему нет вылазки. Почему Альфред Чернокнижник медлит? Странная заминка, ничем не оправданная. Впрочем, раз уж неразумный и нерешительный враг дарит время, грех не воспользоваться этим подарком. Развернуть повозки, распрячь лошадей, малые бомбарды, к бою, жерлами на замок, проревел Дипольд. Малые, потому что все они уже заряжены и могут бить прямо с колес, без специальных лафетов и бревенчатой крепи, и только они способны сейчас встретить рыцарей и големов Змеиного графа. Тяжелые орудия, включая грозную Кунигунду сегодня, увы, оказались бесполезным грузом. Бомбардилы, легкие бомбарды и многоствольные рибадикины, лишь на эту слабосильную артиллерию была теперь вся надежда. Малые передавали по обозу, от телеги к телеге, приказ пфальцграфа. Поворачивай, распрягай, к бою, на замок. Рыцари из свиты Дипольда и обозная охрана руганью, кулаком в латной перчатке, а кое-где и мечом плашмя подгоняли впавшую в ступор орудийную прислугу. Не отличавшаяся отвагой обозная челядь тем не менее хорошо понимала язык угроз, болезненных тычков и звонких шлепков. Дело делалось. Повозки с малыми бомбардами разворачивали, лошадей распрягали, кое-где уже дымились фитили в пыльниках. Самый благоприятный момент для вылазки противник бездарно упустил. И что теперь? Кто из оберландцев полезет в рукопашную? Кто рискнет теперь выйти за замковые укрепления и атаковать обоз, до которого не смогли и не смогут достать даже дальнобойные бомбарды чернокнижника? Стоп, а действительно ли не смогут, или, все же, бабах, бабах, бабах, со стен крепости грянул очередной залп, и Дипольт понял, смогут, еще как смогут. Глава 16. Все начиналось по новой, весь кошмар, пережитый передовым отрядом, только теперь, ближе, гораздо ближе, прямо перед глазами Дипольда, правее, левее, сзади. Это было невероятно, непостижимо. Небольшие вражеские ядра пролетали немыслимое расстояние. Ядра летели так далеко, как не смогла бы стрельнуть даже великанша Кунигунда. Магия. Все-таки магия. Без нее тут явно не обошлось. Аберландские ядра падали на головы остланцев и вновь убийственными рикошетами скакали дальше, вниз по склону, круша все на своем пути. А бомбардиры у Альфреда Чернокнижника были меткими, а длинные стволы били со сверхъестественной точностью, а обозные повозки, вокруг которых сгрудились люди и тягловая скотина, являли собой приотличные мишени. Ядра валили прислугу, лошадей и валов, с хрустом ломали и опрокидывали телеги, разбивали и сминали бомбарды, малые и большие, заряженные и нет. Дипольт видел, как точным попаданием сбила крепость Кунигунды, как расколола, будто топором дровосека, огромный кованый ствол, как гигантская бомбарда, изувеченная, измятая, скатывается с просевшей сдвоенной повозки, как подминает под себя людей, оставляя позади лишь кровавое месиво, на людей уже мало похожие. Краснорожий и визгливоголосый гром тоже не успел вовремя отскочить в сторону. Тяжелый ребристый ствол достал и его, в мгновение ока смешав нидербуржского бомбардира с землей и камнями, а на обоз уже падали ядра с секретом, с приветом, от Либиуса. Все та же взрывчатая смесь, все та же смесь жгучая. Чудовищной силы разрывы оставляли после себя дымящиеся воронки, а по краям обломки, ошметки, бомбард, телег, коней, людей. Зажигательные снаряды накрывали жидкими огненными расплесками по 2-3 повозки за раз, и всех, кто рядом, накрывали тоже. Взлетали на воздух возы, груженные пороховыми бочонками, взрывались заряженные малые бомбарды, из горящих разваливающихся телег вываливались объятые липким пламенем орудийные стволы, огненными клубками выкатывались каменные ядра, которым не суждено уже было долететь до вражеской крепости. Бушующий магиерский огонь аберландских снарядов крошил камень, испепелял плоть и плавил металл. Доспехи, оружие, бомбарды, любой металл, даже добротные закаленные клинки, попавшие в яростное жидкое пламя, гнулись от жара и скручивались в спираль. Но, вот ведь какое чудо, артиллерийский обоз сгорал и разлетался на куски, повозка за повозкой, бомбарда за бомбардой, и, люди, и, скотина. А вметавшегося от телеги к телеге с невеликой свитой и большим остланским стягом Дипольда Гейнского вражеские бомбардиры никак не могли попасть, или просто не хотели, и, значит, нет в том никакого чуда. Ядра свистели над головой Дипольда, падали позади, впереди, по обе стороны от него, вокруг, казалось, рвалась и пылала сама земля, вокруг гремел и разверзался ад, но ад старательно обходил стороной и самого пфальцграфа, и неотступно следовавших за ним гейнских рыцарей, и конных стрелков охраны. Все всадники, державшиеся подле штандарта со златокрылым грифоном, пока оставались невредимыми.